Рабовладельческий строй, смотрите, общественные формации. Публичные товары, смотрите, товары, курсивом публичные. Равновесие по Нэшу, в скобках, некооперативное равновесие. Одно из решений в теории игр. В применении к анализу олигопольной ситуации состоит в том, что соперничающие фирмы находятся в равновесии, если они следуют сложившейся агрессивной стратегии. Смотрите, агрессивная стратегия, дуополия, некооперативное поведение, теория игр, параграф 3.3.2. Равновесие потребителя, уровень удовлетворения потребителем своих потребностей, при котором у него не возникает стремления менять его. Параграф 2.2.4. Равновесие производителя, состояние производства, при котором у производителя не возникает стремления к изменению его экономических характеристик. Следует различать краткосрочное равновесие и долгосрочное. Смотрите, рыночное равновесие, сатисфакция. Параграф 3.2.4. Располагаемый доход, личные доходы за вычетом взимаемых с них прямых налогов. Смотрите, личный доход, параграф 6.2. Распределение дохода, процесс, в котором вновь созданная стоимость распределяется в виде доходов между факторами производства или различными группами населения. Курсивом. Функциональное распределение. Распределение доходов между различными факторами производства. Смотрите, теория распределения, параграф 4.1. Курсивом. Количественное распределение. Распределение дохода по размеру, независимо от источника. В статистике часто применяется децильное распределение, по которому все население страны делится на 10 равных по численности групп, различающихся по уровню дохода, и вычисляются коэффициенты, показывающие, какую часть общего дохода получает каждая группа населения. Смотрите, Лоренца кривая, Джини коэффициент, параграф 4.1. Рациональность, ограниченная или связанная. Поведение потребителя, предпринимателя или другого экономического агента, основанное на поиске наилучшего для него решения или других осознанных критериев. Ограниченная рациональность означает, что процесс принятия решений происходит в условиях неполной информации и не обязательно приводит к наилучшему результату. Параграф 1.1. Регрессия. Смотрите, метод наименьших квадратов. Ресурс. Все средства, с помощью которых в экономике осуществляется производство, капиталовложение и другие формы деловой активности. К ресурсам относятся природные ресурсы. Земля, вода, воздух, полезные ископаемые. Ресурсом являются также люди, как источник труда. Время, поскольку каждый процесс в экономике совершается на определенном отрезке времени. Капитал в виде зданий и сооружений. Сырье, из которого производятся продукты. Запасы денег и так далее. В краткосрочном аспекте все ресурсы рассматриваются как ограниченные по своим размерам. Одна из главных задач экономики состоит в поиске оптимального распределения ресурсов для получения наилучшего результата. Параграфы 1.1 и 4.4. Курсивом. Дисконтирование ресурсов. Оценка текущей стоимости имеющихся ресурсов. Смотрите, дисконтирование. Параграф 4.4. Курсивом. Возобновимый ресурс. Ресурс, который может быть полностью восстановлен в процессе производства, несмотря на его расходование. Примером возобновимого ресурса является основной капитал. Параграф 4.4. Курсивом. Невозобновимый ресурс. Ресурс, который не может быть восстановлен в своем прежнем размере. Примером такого ресурса является большинство полезных ископаемых. Параграф 4.4. Курсивом. Частично возобновимый ресурс. Ресурс, который может быть восстановлен лишь частично. Примером такого ресурса является человек. До некоторого времени человек может продолжать работать в прежнюю силу, компенсируя расход энергии соответствующим уровнем личного потребления. Но наступает такой момент, когда он уже не в силах работать или вообще перестает существовать. Параграфы 4.3 и 4.4. Страница 384. Рефинансирование долга. Изменение условий выплаты долга, заключающиеся в продлении срока погашения и уплаты процентов, изменении ставки процента, взятии нового займа под залог старого и так далее. Параграф 9.1. Рост нейтральный по Харроду. Особый рост производства в модели Харрода, в которой основными факторами роста являются капитал и труд, поправленный на средний рост его производительности. Рост называется нейтральным по Харроду, если факторы производства и продукт растут одинаковыми темпами. Смотрите теории роста, параграф 6.3.1. Рынок. В теории понимается как система взаимоотношений между экономическими агентами, которая построена на обмене эквивалентными ценностями. В экономической практике место или специальный институт, где осуществляется обмен товарами, услугами или денежными инструментами. Курсивом. Валютный рынок. Рынок, на котором происходит торговля валютами разных стран. Параграф 8.2. Курсивом. Историческая эволюция рынка. Рынок постоянно меняется во времени, как институт и система правил обмена. Параграф 1.2. Курсивом. Рынок капиталов. Смотрите финансовый рынок. Курсивом. Офшорный рынок. Рынок, не подчиняющийся национальному регулированию. Параграф 8.4. Курсивом. Рыночная система экономика. Система взаимосвязи в экономике, при которой распределение ресурсов происходит на основании принятия решений большого числа независимых агентов, потребителей, производителей и осуществляется путем купли-продажи. Если число экономических агентов на рынке настолько велико, что ни один из них не может повлиять на цену, то говорят, что имеет место совершенная конкуренция. Смотрите «Совершенная конкуренция», параграфы 1.2 и 3.1. Курсивом. Рынок ценных бумаг. Смотрите «Финансовый рынок». Курсивом. Ценных бумаг. Рыночная инфраструктура. Совокупность законодательных норм, писанных и неписанных правил, учреждений и институтов, обеспечивающих функционирование рыночной экономики. Параграф 5.3. Рыночные провалы. Результаты действий рыночных механизмов, которые оказываются хуже, чем нерыночные. Например, рынок не может адекватно регулировать некоторые сферы экономики, социальной сферы, охрану окружающей среды и так далее. Смотрите «Государство всеобщего благосостояния». Экстернальности. Параграфы 5.1 и 5.1.1. Рыночное равновесие. Состояние в рыночной экономике, когда все противодействующие силы уравновешены и не существует тенденции к изменению соотношений между ними. С точки зрения теории спроса-предложения, рыночное равновесие возникает, когда спрос равен предложению. Цены, в которых спрос равен предложению, называются ценами равновесия. Параграфы 1.3 и 3.1. Курсивом. Индивидуальное рыночное равновесие. Условия рыночного равновесия, относящиеся к рынкам индивидуальных товаров, исследуются в разделе «Микроэкономика». Параграфы 3.1, 3.2.3 и 3.2.4. Курсивом. Общее рыночное равновесие. Условия рыночного равновесия, относящиеся ко всей совокупности взаимосвязанных рынков, а не рынков отдельных товаров, то есть ко всей экономике, исследуется в разделе «Макроэкономика». Параграф 3.1. Сальдо – остаток или расчет. Например, разность между доходами и расходами, окончательный расчет и так далее. Может быть как положительным активным, так и отрицательным, пассивным. Параграф 8.1. Сатисфакция – в экономике означает ограничение потребления производства некоторым пределом, заранее установленным самим потребителем, производителем. Впервые идею сатисфакции как преобладающего критерия в деятельности фирм выдвинул Г. Саймон, получивший за нее Нобелевскую премию. Параграфы 2.2.2 и 3.2.3. Полная сатисфакция – инстинктивное поведение субъекта, при котором его предельная полезность от собственного душевного спокойствия, то есть самоограждение от беспокойства и усилий по поводу конкретного расходования своего дохода, планирование на будущее и так далее, намного превышает предельную полезность от стремления к большему материальному благополучию. Параграф 224. Курсивом условная сатисфакция. Рациональное поведение субъекта, при котором он минимизирует свои усилия по поддержанию сложившегося достаточного уровня полезности. Смотрите движение от достигнутого, нормативный уровень прибыли, сохранение доли на рынке, коридор равновесия. Параграфы 224 и 323. Страница 385. Сбережения. Разность между располагаемым доходом и реальным потреблением. Смотрите «Располагаемый доход». Параграф 6.2. Курсивом. Национальные сбережения. Сумма личных сбережений, накоплений корпораций и государственных сбережений. Дефицит государственного бюджета учитывается со знаком минус. Параграф 6.2 и 9.3. Секвестр. Ограничение или запрещение, накладываемое государством на пользование или распоряжение каким-либо имуществом или денежными средствами. Применяется в бюджетной политике государства. Смотрите «Бюджетное регулирование экономики», параграф 9.1. Сеньораж. Доход, получаемый государством от печатания денег, равный разнице между их номинальной стоимостью и затратами на изготовление. Параграф 8.1. Смешанная экономика – система. Система, где частная собственность соседствует с развитой государственной и коллективной собственностью, а частный интерес сочетается с понятиями человечности, гуманности, справедливости. Параграф 1.1. Собственность – в юридическом смысле право владения имуществом. В экономическом смысле, как правило, полная или частичная принадлежность факторов производства и предметов потребления экономическим агентам. Курсивом – акционерная собственность. Коллективная собственность, при которой каждый акционер имеет, строго говоря, полную собственность лишь на принадлежащую ему долю ценных бумаг общества и, соответственно, на получение части прибыли в виде дивиденда. Однако при ликвидации акционерного общества собственник акции имеет право на компенсацию в виде доли от проданного имущества. Параграф 1.2. Курсивом – государственная собственность. Параграф 1.2. Смотрите «Приватизация». Курсивом «Индивидуальная личная собственность». Параграф 1.2. Купля-аренда собственности. Собственность, предоставляемая на срок. Параграф 1.2. Курсивом «Партнерская собственность». Параграф 1.2. Курсивом «Полная собственность». Собственность, ничем не ограниченная по сроку и праву распоряжения. Параграф 1.2. Курсивом «Проблема собственника управляющего». Конец курсива. Смотрите «Проблема собственника управляющего». Совершенная конкуренция. Состояние в рыночной экономике, когда агентов предложения настолько много, в идеале приближается к бесконечности, что ни один из них не может повлиять на цену. Предполагается также полная информированность агентов относительно условий рынка, качества товаров и так далее. В современной экономике условия совершенной конкуренции выполняются лишь для отдельных групп товаров. Обычно такие товары котируются на бирже. Смотрите «Несовершенная конкуренция». Параграфы 3.1, 3.2.3, 3.3, 3.3.2. Совершенная мобильность капитала. Свободное перемещение капитала в различные страны, ориентирующиеся исключительно на разность в ставках процента. Смотрите «Финансовый рынок», параграфы 8.2, 8.5, 9.4. Совокупный общественный продукт. Сумма воловых продуктов всех отраслей. По определению, воловой продукт равен стоимости произведенного продукта, которая включает стоимость затраченного на него сырья. Совокупный воловой общественный продукт является суммой промежуточного и конечного продуктов. Смотрите «Конечный продукт», «Национальный продукт», «Промежуточный продукт», параграф 6.1. Сохранение доли на рынке. Принцип, которым руководствуются предприниматели, не стремящиеся к максимизации прибыли. Смотрите «Сатисфакция», параграф 3.2.3. Социализм. Смотрите «Общественные формации». Социализм распределения. Термин, введенный лауреатом Нобелевской премии Я. Тинбергеном, для определения системы, в которой капитализм господствует в производстве, но распределение доходов в силу несправедливости рыночной экономики должно корректироваться государством. Смотрите «Государство всеобщего благосостояния», параграф 9.5, страница 386. Социального выбора теория. Теория принятия экономических решений, построенная на анализе функций общего благосостояния. Спрос. Количество товара, которое покупатель готов купить на рынке по данной цене, если все другие обстоятельства остаются неизменными. Параграфы 2.1, 2.2.1, 4.2.1. Спрос на факторы производства. Количество факторов производства, капитал, труд, земля, которые производитель готов приобрести на рынке по данной цене. В маржиналистских теориях формирование спроса на производственные факторы следует четырем правилам. Первое. Чем быстрее падает предельная производительность фактора, тем меньше эластичность спроса. Второе. Эластичность спроса зависит от легкости замещения фактора. Третье. Чем больше доля данного фактора в издержках производства, тем более эластичен спрос на него. Четвертое. Чем более эластичен спрос на продукцию, тем более эластичен спрос на факторы, используемые при его производстве. Параграф 4.2.1. Сравнительная статика. Сопоставление различных статических состояний без изучения механизмов перехода от одного состояния к другому. Параграф 6.3.1. Ставка ломбардных залоговых кредитов. Процент по кредиту, назначаемый центральным банком, коммерческим банком под залог ценных бумаг. Существует в ряде стран, например, в Германии и России. Может быть несколько ниже, чем учетная ставка рефинансирования. Смотрите, учетная ставка рефинансирования, базисная ставка банков, параграф 9.2. Стагфляция. Снижение производства и рост безработицы, сопровождаемые инфляцией. Параграфы 6.3.2 и 8.4. Статистика национальных счетов. Форма макроэкономической статистической отчетности, составленная по единой методологии, принятой в странах с развитой экономической экономикой. Смотрите «Национальный продукт», «Национальный доход», «Воловой национальный продукт», «Воловой национальный доход», параграф 6.1. Стоимость замены, полная альтернативная, СЗ. Стоимость использования ресурса для определенных целей, измеряемая потерей в результате отказа от наиболее эффективного его использования, возможно, для других целей. Параграфы 1.1, 2.2.3. 3.2.2, 7.2. Стоимость новая. Стоимость товаров, созданных в производстве, из которой исключается стоимость промежуточных товаров, то есть созданных в других производствах и использованных в данном. Марксисты считают, что новая стоимость создается только трудом. Другие же факторы производства, капитал, земля, лишь частями переносят свою стоимость на продукт. Большинство немарксистских экономистов считают, что свойством создавать новую стоимость обладают также капитал и земля. С точки зрения фирмы эти различия несущественны, но зато играют важную роль при распределении доходов. Смотрите «Добавленная стоимость», параграфы 3.2.2 и 4.1. Стоимость рабочей силы. Марксистская категория, определяющая совокупные затраты на поддержание нормального уровня жизни наемного рабочего и членов его семьи. Параграф 4.2.2. Страховая компания, финансовый институт, вкладчиками которого являются частные лица или компании, платящие постоянные отчисления, премии. В отличие от депозитов в банках, накопленные суммы можно получить только при наступлении страхового случая. Смотрите пенсионный фонд. Параграф 8.2. Субституты. Смотрите товары. Курсивом заменители. Сумма текущих материальных затрат. Сумма элементов каждого столбца в первом квадранте матрицы межотраслевого баланса. Смотрите, межотраслевой баланс. Параграф 6.1. Суммарная факторная производительность. Смотрите, производительность факторов. Курсивом суммарная производительность факторов.